Доброй ночи. Простите, ради бога, доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Наверное, я даже задержался на несколько секунд в начале передачи по той простой причине, что никак до конца не могу собрать мысли, поскольку тема, которую мы сегодня объявили, на первый взгляд, как кажется, очень простой, вместе с тем и для врачей, и для психологов, и для их пациентов, тема эта необыкновенно сложна. Не знаю, насколько она интересна вам, дорогие радиослушатели. Мы решили сегодня поговорить о том, кто они такие: психологи, психотерапевты и психиатры. Чем они отличаются друг от друга, какие проблемы испытывают, как определить, к кому обращаться, можно ли это выбрать каким-то образом, кто за какие виды помощи должен отвечать и как это выглядит в действительности. На самом деле разговор, конечно, для меня, как для профессионала, тоже чрезвычайно непрост, поскольку в каждом таком разговоре невольно задумываешься и о себе тоже, и это, я надеюсь, вполне понятно. Так вот, мне бы очень хотелось, чтобы сегодня здесь, в программе «Серебряные нити», в прямом эфире, вы бы нам рассказали о своих встречах с психиатрами и психотерапевтами, что вас удивило, что, может быть, посмешило, что напугало, почему так трудно наша страна обращается к специалистам моей, нашей специальности, к психологам, психиатрам и психотерапевтам. Каковы внутренние причины этих трудностей? Прежде всего, внутренние. Почему мы так боимся доверить свою душу профессионалу? Да и бывают ли они, эти самые профессионалы? Вот обо всем об этом, в попытке разобраться, мы сегодня и ведем разговор в прямом эфире по телефону 495. Это код города Москвы с декабря месяца. 956-15-14. Привычному телефону нашего прямого эфира. 956-15-14. Телефон, расположенный в Москве. Это телефон, по которому мы сегодня с вами обсуждаем, кому в каких случаях нужно обращаться, когда к психологам, когда к психотерапевтам, когда к психиатрам. Что может каждый из этих специалистов? И каков ваш, дорогие радиослушатели, личный опыт общения со специалистами в области души? 495-956-1514 – постоянный телефон нашего прямого эфира. Ну и, конечно, у нас сегодня есть музыкальные паузы. И в этих музыкальных паузах мы давно не слушали Луи Армстронга. А Армстронга в первой половине 20 века называли главным музыкальным психотерапевтом мира. До сих пор считают, что все стили пения, к которому мы привыкли за длинный 20 век, были придуманы именно им. Ну и, кроме того, это была удивительная, до сих пор никем не превзойденная труба. И в этой трубе было то, чего, может быть, так мучительно не хватает каждому из нас. Где-то далеко внизу под звуками этой трубы стелились мелодии оркестров и других инструментов. А она летела где-то сверху, стремилась куда-то ввысь и ввысь. Удивительная, невероятная свобода была в звуках, которые умел издавать этот человек. Лучший музыкальный психотерапевт 20 века. По мнению, по крайней мере, Европы и Америки. Луи Армстронг сегодня в нашей передаче. А 956-15-14 – это постоянный телефон нашего прямого эфира. We'll be right back. is the street, is the street where the folks, they all meet in New Orleans, in the land of dreams. By night dances for soul, but the dispense is right. A tree swinging on Basin Street. Yes, на самой поверхности лежат какие-то вполне очевидные наши взгляды на моих коллег, и я думаю, что их прекрасно суммирует в сообщении на автоответчике наша радиослушательница Татьяна. Здравствуйте, Александр, и все слушатели с программы «Серебряные нити». Я бы хотела высказаться по теме сегодняшней передачи. Прежде всего, психотерапевт и психиатр – это врач, в то время как психологами становятся на каждом шагу. Для того, чтобы попасть к психотерапевту или психиатру, требуется направление, в то время как к психологу мы приходим по собственному желанию. Психолог лечит словом, беседует, в то время как психотерапевт и психиатр предполагают комплексное лечение, то есть воздействует медикаментозно и словом. Психолог предполагает добровольность со стороны человека в решении своих проблем, в то время как психотерапевт и психиатр возможно принудительное лечение. И последнее. К психологу приходит психически здоровый человек. Это все. С уважением, Татьяна. Вот мне кажется, что все как-то более или менее знают то, о чем говорит Татьяна. Но оказывается, уж простите за невольный каламбур, нам это только кажется. Ну, во-первых, психиатр – это действительно только врач. Это человек, закончивший медицинский институт, и после него специальное образование. Интернатуру или ординатуру, ну, или, конечно, аспирантуру по специальности. А психотерапевт еще совсем недавно тоже был только врачом. Но уже сегодня это не совсем так, поскольку целый ряд, ну, скажем, медицинских психологов могут получить образование на кафедре психотерапии и тем самым стать психологами-психотерапевтами, поскольку психолог у нас в стране – это вообще-то специальность, которая базово ни в коем случае не предназначена для того, чтобы кого-то лечить, как считает Татьяна в этом звонке. психолог. Это в Советском Союзе, в постсоветское время. Это специалист, который занимается действительно нормальными, а не болезненными проявлениями человеческого поведения. И тем не менее, сегодня, и это сегодня происходит вполне по европейской и по американской, по западной традиции, психолог и психотерапевт – понятия трудноразличимые. У нас было такое промежуточное понятие, называлось «практическая психология». Но сейчас эти слова путаются все больше и больше. Я думаю, что нет никакого греха в том, что если вы приходите к какому-то специалисту, вы откровенно поинтересуетесь, кто он по образованию – врач или психолог. Поскольку и тот, и другой могут носить, некую такую приставочку – психотерапевт, психиатр, психотерапевт, невролог, психотерапевт и психолог, психотерапевт, поскольку, к величайшему сожалению, для того, чтобы получить эту приставочку, сегодня и врачу, и психологу в среднем достаточно 2-3-месячных курсов повышения квалификации. И это, ну, как бы не совсем, наверное, повсеместно, я имею в виду, в мире принятый подход. Целый ряд моделей и психологического, и психотерапевтического образования в нашей стране до сих пор не работают. Попробуем поговорить об этом чуть-чуть позже. К психологу можно прийти только добровольно, несомненно, но и к психотерапевту тоже, даже если он врач. Никакое принудительное обращение к психотерапевту невозможно, потому что психотерапевт – это человек, который принципиально должен помогать, то есть врачевать душу, помочь человеку, когда он ни на что не жалуется, то есть в принудительной ситуации, психологическими средствами, то есть средствами души, к сожалению, невозможно. Для того, чтобы одна душа помогала другой, должен быть какой-то контакт между этими двумя душами в связанном состоянии. Такой контакт невозможен. Поэтому принудительное обращение, чисто русский оборот, наверное, принудительная госпитализация или принудительный привод в диспансер, никак не назовешь психотерапевтическими методами. Посему этим занимаются в нашей стране и до сих пор только психиатры. Хотя тут тоже существует странность, потому что русский язык – это единственный язык в мире, в котором есть слово «психиатр». Во всем остальном мире наши коллеги называются психотерапевтами, поскольку образование психиатра у нас в стране не подразумевает до сих пор некого психологического образования, а во всем мире подразумевает по разным моделям, но тем не менее психиатр и психотерапевт в Европе – это одно и то же, а психиатр и психотерапевт у нас, в общем, две довольно тотально и все дальше и дальше расходящиеся, по-моему, сегодня друг от друга специальности. Поэтому путаемся мы во всем этом довольно здорово. Иногда проще и сложнее выглядит такой подход, как, например, у постоянного нашего радиослушателя Ильи. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич и весь коллектив «Серебряных нитей». Хотелось бы оставить свое мнение по поводу рассказа Рая Брэдбери «Рубашка с тестами Роршаха». Я думаю, психиатры, психологи играют в нашей жизни значительную роль. Эти люди помогают нам определиться в жизни, найти самих себя. Эти люди помогают осознать все пятна нашей души, темные и светлые. Эти люди помогают нам избавиться от неискренних отражений самих себя. Эти люди – мы. Только мы можем осознать истинные чувства и мироощущения, возникающие в глубинах нашей души. А психиатры могут лишь близоруким взглядом, украдкой заглянуть в наши души, таким образом протянуть нам серебряную ниточку, которую мы будем передавать друг другу. Добрые друзья все время обмениваются огорчениями, передают друг другу свои душевные опухоли и таким путем избавляются от них. Думаю, в этой цитате из рассказа Брэдбери и содержится, если не главное, то одна из значимых мыслей. Ваш постоянный радиослушатель Илья из города Красноярска. Спасибо. Ну вот, получилось что-то вроде, ну, на мой взгляд, может быть, поверхностное, Илья, получилось что-то вроде Лев Толстой, как зеркало русской революции. А, я боюсь, что каждый процесс заслуживает своего отражения в зеркале. Уж какая у нас внешность, то в зеркалах и отражается. Я просто очень боюсь, что можно встретиться на этом пути и с кривыми зеркалами. Поэтому и затеваю вот эти вот разговоры. Доброй ночи, Елена. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Кады? Да, про кривые зеркала чуть попозже. А я про первые впечатления свои. Чуть-чуть отодвиньтесь. Что? Чуть-чуть отодвиньтесь от радиоприемника. Так я вообще далеко от него. Далеко, да? Ну, хорошо. Слушаем вас. Меня вначале поразила молчаливость их. И вот я не знала, к чему бы отнести эту молчаливость. То их, ли они очень умные, то их ли это кого? Я чего-то не понимаю. Их это кого? Вы знаете, я когда не слышу радио, я не слышу, мы в два голоса говорим, получается так. Ирин, их это кого? Их, я имею в виду психиатров. Вот. Когда же я наконец... наступил момент, когда я поняла, почему они молчат. И вот такие у меня выводы. Что когда к ним приходит свеженький человек с улицы, даже не очень важно, насколько этот человек здоров или не очень-то здоров, но он свеж и не имеет отношения, и не знает, чем занимается психиатрия. Не знает. То психиатру с ним разговаривать еще не о чем. И вот наступает в сознании человека перелом, когда он понимает, что к чему. И как только он поймет, что к чему, с ним уже разговаривать не надо. Уже разговаривают на одном языке, а не, можно сказать, даже без слов. И вот этим я объясняю их молчаливость. Так как же все-таки понять, что к чему? Ну как? Ну кто имел дело с психиатрией? Они с полуслова понимают друг друга. Ну мы-то все-таки, я думаю, имеем дело с радиослушателями, не каждый из которых а вы знаете, имел дело а с психиатрией. А вот это вот я вообще считаю просвещение вредное. Вредное просвещение. Да. То есть надо сначала столкнуться с психиатрией и просвещаться таким образом. Конечно, когда именно судьба тебя к ней подтолкнет. А если она не подтолкнула, зачем? Разве я не права? С другой стороны, всем людям, вот вы про кривые зеркала, нужно иметь в виду, что такого анализа нету, чтобы определить, есть у человека болезнь или нету. Ну, есть, конечно, там это эпилепсию можно там засечь, а большинство-то болезней нет. Вот. И благодаря этому происходит масса всевозможных злоупотреблений. Тут кривые зеркала. И стоит тебе сцепиться с кем-нибудь, с властями или с соседями, особенно с властями, или с ЖЭКом. ЖЭК всех больными считает. Абсолютно. Чуть что, они все. Они здоровые, это понятное дело. А они все здоровые. А вы теперь, значит, они очень много ищут признаков болезни во внешности, в одежде. В общем, если один человек хочет достать другого, это так просто. Ну, вы уже имеете в виду некие такие корыстные разборки. Спасибо, Елена. Я хочу сказать, что что-то ведь, правда, в этом тексте есть такое опасно-магическое, вот в том, что произносит Елена. Все равно где-то там, по ту сторону барьера, сидят какие-то мрачные люди. Эти мрачные люди чего-то такое, неразговорчивые. Они что-то такое знают. Получается какая-то мучительно странная и закрытая ситуация. И вообще информировать об этом людей, говорить об этом не стоит. Ну что ж, я хочу сказать, что, увы, психиатрия действительно ищет в человеке болезнь, поскольку это врачебная специальность. Для поиска болезни она пользуется по большей части внешним наблюдением. Об этом и говорит Елена. Хотя должна пользоваться и рассказом больного, и тем, чем его жалобами. Но в любом случае она пользуется для этого словами, словесным описанием. Ее задача любой ценой найти болезнь в том психическом состоянии человека, который сидит напротив. И дальше эту болезнь из человека каким-то образом выковырять, убрать. Используются для этого естественно медицинские методы и в первую очередь лекарства, как это и положено в медицине. А на самом деле обучение психиатра не имеет никакого отношения к изучению человеческой души. Как раз наоборот, когда нас учили, нам всегда повторяли на курсах: ни в коем случае не психологизируйте, болезнь совершенно другое, и к душе человеческой никакого отношения не имеет. Главная задача психиатра – это выделить, создать такой кластер болезней у себя в голове и эту, по поводу этой болезни назначить ту или иную терапию, то есть те или иные медицинские процедуры, уколы, лекарства. Но ни в коем случае не сам по себе разговор. И Елена, пусть и с каким-то таким налетом человека, которому было больно при столкновении с психиатрией, она все-таки именно об этом, она именно об этом и говорит. Сущностью уже психотерапии является в первую очередь диалог. То есть, в первую очередь, попытка понять человека, который пришел на прием, и попробовать понять причину того, что с ним происходит, где-то в глубине его души. При этом в психотерапии, как таковой, название болезни становится совершенно неважным и попадает куда-то на самое последнее место, поскольку тут важна... Важно не название болезни, не назначение лекарств, а понимание проблемы. А проблем может быть такое же бесконечное множество, какое бесконечное множество существует людей. Поэтому ориентиры у психотерапии и психиатрии совершенно разные. Может быть, поэтому они никак и не сойдутся. Елена Вячеславовна... Есть Елена Вячеславовна у нас в эфире? Татьяна Вячеславовна, да. Извините, пожалуйста, я вас Елена Вячеславовна назвал. Мы вас слушаем. Вы откуда дозвонились до нас? Я звоню из Нижнего Новгорода. Да, мы вас слушаем. Дело в том, что у меня сынулька заболел. Ну, был больной, когда ему было 11 лет. Моя мама посоветовала обратиться к психотерапевту. Я в это никогда не верила. Моя мама просто настояла: иди к психотерапевту, обратись. Такой прекрасный психотерапевт посетил нас из Москвы. Я просто настаиваю. Вот она меня просто силком туда гнала. Вы знаете, я не верила, честное слово. Ну, пошла я туда, и что? После первого сеанса мой сынулька полностью излечился от заболевания. Угу. Я просто обалдела. Вы знаете, я была настолько ошеломлена, у меня слов нету. Спасибо огромное ему. И вообще всем психотерапевтам я очень доверяю после данного случая. Спасибо, Татьяна Вячеславовна, за доверие. Но только вот заслуживаем ли мы его? Давайте немножко задумаемся об этом и послушаем Армстронга. Все-таки, наверное, музыка лучше психотерапевт на этом свете. Up in the morning, out on the job, work like the devil for my pay. But that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Fuss with my woman, toil for my kids, sweat till I'm wrinkled in gray, while that lucky old son has nothing to do but roll around heaven all day. Good Lord up above, can't you know I'm pining? All in my eyes. Send down that cloud with the silver lining. Lift me to paradise. Show me that river. Take me across and wash all my troubles away. Like that lucky old son, give me nothing to do but roll around heaven all day. Take me across and wash all my troubles away. Like that lucky old son, give me nothing to do but roll around. Oh, roll around heaven all day. Серебряные нити. Армстронг, как не тот другой, умел доносить до своих слушателей вот это ощущение, что какие бы беды нас вокруг не окружали, рано или поздно все будет хорошо. Наверное, это и есть главный смысл психотерапии. Вообще говоря, психотерапия, как и работа с психологом, терапевтическая работа с психологом, у нас еще не нашло свое применение слово «фасилиатор», широко распространенное на Западе. Это такой специалист по отдельным методикам, как бы, который может не иметь даже психологического образования. Однако, вообще говоря, психотерапия – это процесс, в котором человек, который приходит и начинает участвовать в этом сложнейшем процессе, это процесс изменения. Человек приходит к психотерапевту для того, чтобы в конечном-то итоге изменить свои взгляды на мир. И иногда этот процесс оказывается весьма и весьма длительным, во всяком случае, в том классическом понимании психотерапевта, которое пришло к нам с Запада. Роль психологии и психотерапии становится все больше и больше, потому что, конечно, и это несомненный факт, психологи и психотерапевты в культуре потихоньку занимают, в светской культуре, занимают ту роль, которую когда-то играли церковные институты. Поэтому психотерапия заимствует огромное количество своих элементов из религиозных практик. И наоборот, новые религиозные практики и секты вовсю используют элементы манипулятивной психотерапии. И это вещь широко известная и вещь, в которой надо научиться разбираться. Поэтому я так боюсь по отношению к нам, к психологам и психотерапевтам, сказанные Татьяной Вячеславовной слова «Я не верила, а теперь я поверила». Эти слова такие простые, но вкладываемый в них смысл, к сожалению, гораздо глубже. Знаменитый, действительно большой психотерапевт Насрат Пизешкиан, который сейчас живет в Германии, в 90-х годах несколько лет работал в России и обратил внимание на особенности и русских психотерапевтов, он в данном случае имел в виду врачей, и самих пациентов. Так вот, к числу особенностей русских пациентов, мне кажется, что со стороны всегда виднее, он отнес пассивную роль в процессе лечения, ожидание быстрого исцеления, отсутствие ориентированности на то, что человек может как-то измениться, крайне малая информированность о том, что такое психотерапия, и магическое, мистическое мышление, то есть признаки того, что на самом деле человек, который идет к психотерапевту, я могу это расширить и сказать, к психологу тоже, идет как бы к магу, который должен чем-то таким над ним махнуть и избавить его от проблем, а вовсе не заставить или призвать к какой-то совместной и очень непростой душевной работе. Ну, в ответ на это и российские психотерапевты склонны преимущественно к краткосрочной так называемой психотерапии, к внушению, гипнозу, к директивной психотерапии. А так как большинство российских психотерапевтов полагают точно так же, как их пациенты, что эффект должен быть получен на первом сеансе. Более того, наши психотерапевты гораздо больше сами верят в сверхъестественные силы и используют эти самые сверхъестественные или там экстрасенсорные силы в своей работе, что западные психотерапевты считают недопустимым. Да, вот есть вещи, которые делают маги, гадалки, а есть вещи, которыми занимается психотерапия. У нас все это давно и прочно перепутано. Екатерина Юрьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Я сначала не хотела выходить в прямой эфир. Я в первый раз разговариваю с вами вот по телефону. Ну, я рада все равно этому. Слушая последний звонок, мне хочется несколько слов все-таки сказать как бы в реабилитацию немолчаливых психиатров. В 80-е годы я попала в больницу. Так получилось, у меня была депрессия и дошла до дистрофии, потому что не могла принимать много из пищи. И вот мне попался врач, которого, к сожалению, сейчас уже нет в живых, доктор Каплан. И он так долго и так много разговаривал со мною. Он даже вплоть до того, что ходил со мной в столовые, в кафе, вот показывал, почему, например, это яйцо не живое, не будет мне моргать глазиком. И, как с маленьким ребенком, очень много и плодотворно общался. В общем-то, как мне кажется, я выздоровела, трудно, конечно, судить самой. Не знаю, тогда еще не было психотерапевта, тогда были только психиатры. Вот этот немолодой человек потратил на меня огромное количество времени, за что я ему крайне благодарна. Спасибо большое, Елена Юрьевна. И я хочу отдать, я, конечно, не знал никаким образом вашего доктора, но мне хочется отдать светлую память имени доктора Каплана и всех докторов, которые, несмотря ни на то, что их наука, их специальность не призывала разговаривать, все-таки разговаривали подолгу. И несмотря на нечеловеческие по количеству больных нагрузки, которые не даже представить себе не может европейский психиатр. Насрат Пезешкин это отмечал в своем отчете о российской психотерапии. Тем не менее, делали какие-то усилия, чтобы помочь человеку не только таблетками. Вот, к сожалению, величайшему, несмотря на то, что вроде как расширилась база психологического образования, очень многое изменилось, по моим наблюдениям, молодые врачи, да и не только молодые, как-то психиатры стали разговаривать все меньше и меньше. Хотя, ну кто знает, может быть, я не вполне прав. Учтите, пожалуйста, что по исследованиям, опять же, к сожалению, не отечественным, а по меньшей мере 3/4 английских в данном случае по проведенному в Кембридже исследованию психотерапевтов, причем это исследование проводилось в последние годы, страдали серьезными психическими проблемами и расстройствами. Более 60% психотерапевтов хоть раз в жизни страдали депрессией, соответствующей всем клиническим расстройствам. И больше половины терапевтов по тем или иным причинам собственных психических заболеваний не могли длительное время оказывать психотерапевтическую помощь пациентам. А психотерапевты, английские психотерапевты, особенно подвержены риску алкогольной и наркотической зависимости. Причем проблемы с алкоголем и наркотиками преследуют до 40% английских психотерапевтов. Огромный процент, то есть каждый четвертый психолог из обследованных, участвующих вот в этом описываемом мной исследовании, 25%, то есть каждый четвертый психолог и психотерапевт имеет некоторую склонность к самоубийству, а каждый один из 16 психологов уже совершал тот или иной суицидальный поступок. Ну, я не буду приводить список пациентов, знаменитых психотерапевтов, которые покончили жизнь самоубийством, поверьте мне, он достаточно велик. Более половины психотерапевтов сталкивалась с угрозой физического насилия среди пациентов или проходила через такое серьезное физическое насилие. Психотерапевт принадлежит к специальностям повышенного риска еще и потому, что по нескольку раз в день им приходится разбираться в проблемах иногда десятков пациентов, которые говорят: родители ненавидят меня, я не хочу жить, я ненавижу вас, я ничего не могу, я несчастлив, меня никто не понимает. Я не знаю, кто нас я на самом деле. Я ненавижу свою жизнь. Я ненавижу вас. Это действительно слышим мы постоянно. И давайте, так как осталась буквально одна минута, я попрошу прощения у Бориса, который так и не прорвался сегодня в эфир. А я все-таки скажу несколько слов о том, как вот это вот исследование английское рекомендует выбирать психотерапевта. Значит, англичане считают, подчеркиваю, да, так вот, что большего доверия заслуживает психотерапевт, имеющий официальный, то есть работающий в государственном учреждении вместе с другими коллегами, а не принимающий один в частном кабинете. Следует на время приема доверять своим чувствам и интуиции. Отношения с психотерапевтом – это как любовь. Если вам кажется что-то подозрительным, то не нужно бояться об этом прямо спросить. И не нужно не доверять себе. Не нравится человек и не нравится. Вас должен настораживать запах алкоголя из-под психотерапевта или валяющиеся в кабинете коробочки из-под успокоительных лекарств. Вас должно настораживать, если психотерапевт постоянно опаздывает или не находит для вас назначенного времени. вас должно настораживать, если психотерапевт все время отвлекается и как бы витает в облаках. Вас должно настораживать, если психотерапевт, слушая вас, откровенно засыпает. Ну, вот хотя бы такой список на первый раз. Напоминаю, что, как и любые темы, эту мы можем продолжить, если на сайте в интернете mznov.ru или на нашем автоответчике появятся эти ваши пожелания, поскольку, конечно, огромное количество важных и интересных вещей мы сказать сегодня не успели. Ну что ж, в среду мы с вами поговорим о том, почему же нам нравится «Джеймс Бонд», сериал про фильмов про агента 007, поскольку этот фильм любит огромное количество людей в России, как я выяснил. Ждем ваших отзывов и звонков. Пожалуйста, пользуйтесь автоответчиком до того, как звучит передача. С 7 до 10 часов вечера в дни прямого эфира автоответчик включен. Звоните. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Борис, извините меня еще раз. Ради Бога. Спокойной ночи. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give,